Алексею Ивановичу вручили конверт с надписью «Гагарину А.И. с супругой». Он на меня поглядел и головой покачал. «Супруга?» Слово ему показалось торжественным. «Вы в чем же в Кремль идти собираетесь, супруга?» Я обомлела, стала прикидывать, успею ли до Гжатска и обратно обернуться. Но распорядитель встречи понял, предупредил. «Предусмотрели. Начальством выделены деньги на экипировку. Скажите размеры, перечислите, что нужно». Мы запротестовали, но он очень твердо отрубил. «День предстоит волнительный. Берегите силы». И добавил очень мягко, улыбнувшись мило по-сыновнему. «Неужели, думаете, не хватит средств, чтобы вы достойно смогли сына встретить? Так, чтобы никто из посторонних страну нашу жадности не упрекнул». Согласиться было нелегко. Ни разу не пользовались мы тем, что нами не заработано. Но выхода не было. Времени было в обрез. День 14 апреля был расписан по минутам. Еще до отъезда из городка нам принесли газеты с указами Президиума Верховного Совета Союза СССР. Когда я оставалась одна, то брала в руки газету. «За осуществление первого в мире космического полета на корабле «Спутники Восток» присвоить звание «Летчик-космонавт СССР» гражданину Советского Союза, летчику-майору Гагарину Юрию Алексеевичу». И тут же: «За героический подвиг, первый полет в космос, прославивший нашу социалистическую родину, за проявленное мужество, отвагу, бесстрашие и беззаветное служение советскому народу, делу коммунизма, делу прогресса всего человечества, присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» первому в мире летчику-космонавту майору Гагарину Юрию Алексеевичу и установить бронзовый бюст героя в городе Москве». Неужели это о нашем с Алешей сыне написаны эти высокие слова? Неужели имя нашего сына известно всем советским людям? Неужели это он, герой Советского Союза? Он тот самый мальчик, который шевельнулся у меня под сердцем в начале 34-го, тот самый, который далеким мартовским днем в половине шестого дня впервые подал голос УА, тот, который спустя неделю лежал у меня на руках крохотным, теплым и беззащитным кулечком всю долгую дорогу, пока вез нас Алеша из Гжатска в Клушино. Картины, впечатления, воспоминания сменяли друг друга. Да, тот, но поверить было непросто. На машинах приехали мы во Внуково, куда ожидался прилет самолета с Юрой. Сколько же было здесь людей? Лица у всех радостные, будто у каждого праздник. Почему будто? Разве каждый из нас не гордился успехами советского человека? Нас переполняли волны счастья, когда вернулся из своего полета экипаж Валерия Чкалова, когда совершили подвиги Алексей Стаханов, Паша Ангелина, Иван Кривонос. В сердцах советских людей заложена особенность гордиться делами соотечественников. Нам помогли найти удобное место. Окружающие, едва узнав, что тут остановились родные Юрия Гагарина, старались устроить нас получше. Долгие минуты ожидания прервались гулом приближавшегося самолета. Сколько раз потом я видела по телевидению, в кинохронике, моменты встречи, подробно запечатленные кинооператорами. Но в тот день, 14 апреля, все события были подернуты дымкой волнения. Кто-то меня спросил позже, видела ли я, что у Юры на ботинке развязался шнурок. Ничего я не видела, смотрела только в лицо сына, не могла продохнуть от волнения. Прошел он по красной ковровой дорожке, отдал рапорт руководителям партии и правительства, шагнул в нашу сторону, обнял Валю. Мне жаждалось одного — прижать его к груди материнскими руками, сердцем ощутить. «Вот он, живой и невредимый, родной мой мальчик!» Сын обнял меня, ласково прошептал. «Мама, не плачь, все позади. Мама, я тут!» Мы поехали на Красную площадь. Юра стоял в открытой машине, люди кричали, поздравляли его, а он улыбался в ответ. Не знаю, как я пережила эти моменты гордости и счастья. Потом шла демонстрация москвичей по Красной площади. Они приветствовали Юру.